Сергунь, я тебе хочу рассказать маленькую историю и услышать твои и всех остальных соображения по поводу небольшой истории. В общем, есть один чувак, его зовут Илья Храбров. Он очень сильно... Ну, он очень троллируем. Ты его, собственно, знаешь. Все знают, кто такой Храбров. Ксандра его периодически троллировал, причем так классно. Вообще, у него на нее на Ксандра прям аж просто ваш зуб. Он его как только видит, сразу хуесос, там, мудак, выебанный петух. В общем, жопу у Храброва рвало, ну, я давно уже за этим наблюдаю, это забавно. В общем, правдами-неправдами, неважно как, Храбров находит каких-то малолетних долбоебов, по-другому их не назвать, которые... Неважно, опять же, какая там цепочка событий. То есть цепочка событий такая. У Храброва батхёрт, Храбров пересекается с малолетними долбоёбами, малолетние долбоёбы банят целую пачку скайп-аккаунтов. Я захожу в конференцию, здесь такие, тут забанили аккаунты, несколько его меча. Короче, 5 или 7 аккаунтов было забанено. Причем, в том числе у Ксандера. Причем, если с Ксандером-то все понятно, или с Янкой, например, все понятно, то с Амичом совсем ничего не понятно. Потому что Амич — это человек, который просто сидит и молчит. Ничего не говорит. Он даже про мамку ничего ни разу не говорил. Он вообще с Храбровым ни разу не общался. У него тоже забанили, значит, этот скайп. Вот. И Храбров сам это объяснил тем, что вот, типа, по делам, хуесос и так далее. После чего вчера весь вечер все очень забавно и задорно как хуесосили мамку Храброва, так и хуесосили. У Храброва, естественно, батхёрт. Как ты считаешь, вообще, можно ли вот на оскорбления на какие-то... Ну, точнее, это вопрос, знаешь, связан с тем, что тебе в лицо говорят, что ты мудак, нужно ли бить в рожу. Мы это с тобой уже обсуждали. Но как ты считаешь, батхёрт, он должен выходить за рамки вот твоей жопы или нет? Или он должен оставаться где-то между тобой и стулом, например? Ну, я думаю, что оскорбления такие в интернете, просто в голосочек, когда тебя там посылают нахуй, не стоит превращать в какие-то... как это сказать-то, беды. Я лично стоит храбров... вредить как бы за невинным это, людям. Вот. Как-то физически, что ли, да? Ну, потому что у них же действительно пострадали аккаунты, хотя за что? За то, что в интернете кого-то ты послал нахуй? Это глупо. Нет, сказал про цветное, про мамку. Вот, мне кажется, вполне справедливым то, что вот сейчас, я просто не знаю, сколько времени еще продлятся какие-либо действия по отношению к Храброву, да, ну, я не могу назвать это травлей, но это скорее какой-то ответ, что ли, на его попытку это помахать. С его стороны неадекватная реакция абсолютно. Вот, да. А реакцию съебли мамки публично и со всем остальным, что его еще ждет, мне кажется, она вполне адекватной. Причем я надеюсь, что эта ситуация, во-первых, видео вот там целого этого эфира, понимаешь, оно будет как рамочка с купюрой для, значит, бледоватой жены. Я не помню всю историю, помню, что там была, значит, какая-то купюра небольшая. А, да, точно, это когда муж застал жену, значит, в постели с любовником, спросил, понравилось ли любовнику, взял у него какую-то небольшую купюру за пользование женой. И ничего не сделал никому. А купюру просто повесил в рамочку на стенку, понимаешь? И каждый раз, когда у этой дуры появлялась... Ну, она, естественно, ну, они дальше продолжили жить, потому что была его жена. Но каждый раз, когда она пыталась что-то пизднуть, он просто показывал на эту рамочку. И все вопросы отпадали. И вот эта вот видеозапись будет для Храброва вот этой вот рамочкой, которая каждый раз будет ему напоминать о том, что если ты дебил, и у тебя рвет жопу от того, что там кто-то что-то говорит в интернете, то тебе необходимо не... выебываться и размахивать кулаками, а внутри себя прийти к такому уровню духовного роста, не знаю, интеллектуального роста, чтобы на прямое оскорбление тебя, еще чего-либо, твоих интересов, идей и так далее, реагировать, ну, не реагировать. Так или реагировать правильно. Уже... Никто публично там ничто не распространял, его не ходили, не хуесосили там по соцсетям. Нет, просто Александр говорил ему это в личном... Ну, это были какие-то разговоры в конференции, ну, просто личные беседы. И зачем а за это так подло поступать, ну, как-то нож в спину просто без каких-то оснований. Я не понимаю. Я с Ильей в личной переписке разговаривал, в видеочате разговаривал, и я ему объяснял о том, что нельзя вообще никак реагировать на это. То есть, если у тебя есть реакция, у тебя есть бугурт. Человек этого не понимает. Он считает, что это праведный гнев, и так правильно. То есть, то, что вы сейчас будете делать, человек не поймет вот все равно. Я ему пытался объяснить, что дело в том, что чем больше ты бугуртишь, тем больше ты, понимаешь, провоцируешь на этот бугурт. То есть люди будут продолжать дальше что-то делать. Если ты показываешь людям, что у тебя действительно бугурт от чего-то, люди продолжат делать то же самое. Я вам сказал, это праведный гнев. Показал мне страницу из книги Библии про апокалипсис. Я сказал, ну, я лично для себя понял, что человек такой мировоззрение, его менять бесполезно. Я вот сколько ни пытался свою точку зрения ему объяснить, что я, например, не буду ничего делать. Он говорит, это твоя точка зрения, все, я хочу бугуртить, это праведный гнев, я поступаю по-русски, ты поступаешь как буддист. Я говорю, почему здесь религия вообще? Храбров просто не храбров знает о эффекте Стрейзен, понимаешь? Если бы он знал, то вряд ли бы он пытался заблочить аккаунт Александра. А я хочу говорить, напомнить вам, что это сумасшедший алкоголик, и Храбров, все его мнение учитывать не стоит. Это личность, ну, так называемая, мужчина, которому 32 года, он общается в конференциях с 16-летними школьниками. Ну, так я понимаю. И как-то, ну, не знаю, и очень замечательная жертва для тролля. Взгляды, да. Я пострадала от действия Храброва, при этом я с ним была в достаточно обычных отношениях, как бы ни разу даже не оскорбляла ни его веры. Так послушай, ничего. Вопрос же не в том, не только в том, что они, значит, зарепортили скайпы. Они Никитосу на компьютер, на его нетбук, который ему Димон привез, уже поставили какую-то программу, и они слушали конференцию. Они слушали общение в конфе. Понимаешь? Да, именно через Никиту. Я об этом раньше тебя, кстати, во львах узнал. И это еще один, как бы, это еще один пунктик предъявы к Храброву. Что он этих долбоебов притащил, и они тут подслушивают, это еще какая-то фигня. Это вообще не прикольно. Совершенно. Ну, это так, с другой стороны, так ЧСВ те, что даже подслушивали вот настолько сильно. Ой, не тебя подслушали, что... расслабься, бля. Нормально. Ну, я не говорю, что меня. Причем здесь я вообще? Я ничего. Но Рэмбо, у Ильи нет зуба на тебя. У G12 есть зуб на тебя. На меня? Да, блин, ну что? Я святой. Да, потому что они зашли слушать в тот момент, когда сидела я, ты, Амич, Владимир. Да, и это пофигу, основание его ноги. О чем могут такое говорить? Не важно. Они такие, вот мы там тупую пизду слушали, нам не понравилось. Ну, слушай, я скину разговор. Ну это стандартно. Не важно, причем вопрос. Мнение хуевых не авторитетно. Сейчас речь о том, как нужно поступать со своим Батхёртом. Как вот мы сейчас пронаблюдали определенную ситуацию. Вы просто разговор послушайте, разговор очень длинный. Разговор с такими глупыми людьми, они такие тупые. Помнишь разговор с тупым хохлом, который типа сливатель, типа вкачиватель? Вот эти вопрос. В 12 раз тупее. Матан чуть не кончился во время этого разговора. Я надеюсь, что вы слушать не будете, потому что у меня там истерика. У меня истерика от этой тупости. Я держался сколько мог. Это, блядь, нужно ли как-то вообще реагировать? Он твои прыщики упомянул, что ли? Проматывайте там по 10 минут, и последний час там можете слушать. Но там вообще такой тржак, блядь. Да ничего, мы к тебе привыкли, так что можем послушать. Пиздец. Нет, в том-то и дело, что у меня трешака нет. Матан. Не, я твоей реакции на их. Прыщики намажь, Матан. Я просто предвижу, ты говорил что-то. Ну вы тупые! Вань, ну подожди. Нет, у меня истерический смех от даунов. Истерический Погоди, Матан, смех. Матан, мы сейчас не об этом. Ваня, вот ты говоришь, нужно ли не нужно реагировать. Но мы когда с тобой начинаем говорить про ватников, у тебя все-таки... Нет, смотри, вот, смотри. Определенные реакции происходят, тут есть, нет, тут есть двоякая ситуация. Одна ситуация, ну, типа, одна позиция, что, типа, если мы не ответим, то там ололо, там, кто терпила, кто не терпила. Вот. Но с другой стороны, вот, что я вижу, если я абстрагируюсь там вот от этих всех конфе-проблем, Ну, есть школьники, там какие-то 15-16-летние, у которых есть какой-то минимальный инструмент влияния, который они там как-то выстрадали, нашли, где-то там прочитали, еще что-то. Есть какой-то вообще неадекватный великовозрастный долбоеб, который по уровню развития не дотягивает даже до этих 16-летних школьников. У них есть потенциал поумнеть. У молодого человека, у него уже все кончено. Я с ним несколько раз общался. Но это такой странный вот у человека вот этот кипящий вот этот мозг, у него там православие, какие-то там что-то понадергано с имиджборд, что-то там с каких-то тюремных цитаток. Вот, кто там вкачан, не вкачан, зашкварен. Ну, это просто несерьезно, вот. И, зато это забавно. Понимаешь, с одной стороны, ну, тралить весело, но всерьез какие-то с ними, ну, не знаю, какие-то противоборства, если вступать, это только те, что МЧС в это. Аля. Ну, короче, Храбров, смотри, расклад такой. Че, тебе не нравится, что происходит, да? Припекает попки? Я... Не. Да, алло. Я говорю, не нравится тебе происходящее? Мне происходящее, конечно же, не нравится. Хочешь еще? Продолжение хочешь? А? Храбров. Понимаешь, Евгений, я умею говорить на языке силы, но этого не хочу. Что ты умеешь? Сейчас на языке силы говорить. Зачем? Я предлагаю сложить оружие. Значит, смотри, условием, как ты говоришь, перемирия и так далее, будет следующее. Во-первых, ты просишь прощения у всех, кому из-за тебя были забанены аккаунты. Мне не важно, что ты считаешь, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Именно ты тот человек, благодаря которому в информационное поле конференции и всех остальных попали эти малолетние уебаны, которые устроили саботаж. Вот этот. Это первое. Второе, опять же, не знаю как, минетами, там, еще чем-то, ты, значит, уговариваешь этого долбоеба лично принести свои извинения всем, кому он забанил аккаунты. Вот. И тогда, то есть, возместив те ущербы, которые ты нанес, мы можем говорить о том, чтобы сложить, как ты говоришь, оружие. В противном случае, ну, как бы, процесс будет продолжаться, как бы, я уже ничего не контролирую, это лавина, знаешь. А, я бы не сказал, что очень сильно мою страницу ВКонтакте навещают люди. Вот. Ты не выложил, кстати, разговор, который ты обещал вчерашний. Хотя ты обещал выложить. Вот. И как бы, опять же, ты невинного человека, меня, очень сильно оскорбил. Павлов, ты не невинный. И прежде всего, понимаешь, я ты не невинный. В данной ситуации, как бы ты перегнул палку, но я готов извиниться за то, что в каком-то смысле из-за меня пострадали какие-то люди. Ну, да, Валерия и Рейнбо, и перед Омичем, и Амич, да. Я готов лично принести им извинения. За особенно Амичу, которая вообще не приняла. Ага, вот. А типа Рейнбоу Валерия приняла. Человек как Ксандр, я извинения принести не готов. Это, как говорится, я думаю, тут ты вопрос, понимаешь. Скорее, твои извинения вторичны. Первичные извинения этого долбоеба, который... Что касается извинений этих людей, понимаешь, ты, вот смотри, ты говоришь, что ты будешь банить меня гнобить, значит, травить. Чем? Я такого не говорил, Храбров. Это ты делаешь такие выводы. Хорошо. Ну, ты ничего не можешь остановить и так далее. Вот. А требуешь, чтобы перед тобой извиняюсь, неизвестно те люди, к которым я отношения имею достаточно косвенное. Ну, еще косвенно, косвенность или не косвенность этих взаимоотношений. Ты же прекрасно знаешь, что если бы не ты, да, если бы не ты. Они бы так же тебя вышли. Нет. Нет. Я никому еще не слепал. Нет, Храбров. Если бы не ты, у них как минимум не было бы контакт листа конференции. Это не вообще. Так. Это так. Потому что никак не иначе. Да, конечно. А кто им кто-то добавлял туда Никитоса в конференцию? Откуда у этих дебилов мог быть аккаунт Никитоса? Блин, как он здесь. Его мог туда добавить? Подожди, он ходил там с фашистами еще давно, там, везде. Бегает. Какой Никитов? Давно придурок, у него скайп, блядь. Да давай, давай сейчас. Давай я тебе сейчас кину Лешу Республику. Нет, слушай. Леша Республику, ты знаешь, он с Лешей Республиком там был. Евгений, ты не хочешь слушать аргумент? А твой аргумент — это тухлая отмазка. Еще раз говорю, ты человек, да. который притащил... Ты берешь и просто нашел себе врага выдуманного и будешь против него... Почему выдуманного? Ты поступил как крыса. Ты затусил с какими-то петухами, которые навредили. Это не я. Я ничего им не сливал. Короче, так или иначе, ты виноват в этом. Хорошо, я согласен, что в чем-то я виноват, но уж точно не в сливе. Я тебе объяснил, что нужно сделать. Точно не в сливе, Евгений. Это сейчас не имеет значения, сейчас не обсуждаем какие-то нюансы. А ты хочешь, чтобы я на них как-то повлиял, и они перед тобой изменились? Это твое личное дело, как ты это будешь сделать? Ну, да, что? А ты вот эту просьбу не... Ну, просьбу, это не просьба, это условие перемирия. Вот, а это условие, оно тобой выдвигается, ничем не обосновано. А я не собираюсь как-то обосновывать, храбро. Вот если бы я действительно слил, вот если бы я действительно слил, тогда, тогда я должен был сказать, ребята, извинитесь. Подожди, вот. Ты не понял, храбро. А я не слил. Сейчас, почему я должен за ним быть в ответе? Мы не дискутируем. Подожди. Мы сейчас не дискутируем. Почему я должен за них в ответе? Евгений, потому что это входит в условия перемирия. То есть потому что ты так сказал? Да, потому что так сказал. Умничка, молодец. Ну, это... Понимаешь? Ну нет, как... мне все равно, как ты это расцениваешь. Это не имеет никакого значения. Это условие. Оно не обсуждается. Оно должно быть выполнено. Вот и все. Ну, как бы я тебе говорю, что в данной ситуации... То есть ты не принимаешь такие условия? Я эти условия не могу просто выполнить. Это мне не интересно. Ты их принимаешь или не принимаешь? Не потому, что я их хочу или не хочу принять. Я их просто выполнить не смогу чисто... Это твои личные проблемы. Они меня не интересуют совершенно. Лично. Ну вот видишь, они тебя не интересуют. Ты берешь на человека, ставишь заведомо невыполнимые условия за то, в чем он не виноват. С твоей стороны это справедливо, хочу сказать? Наш мир очень несправедлив. Несправедлив, потому что, знаешь, в нашем несправедливом мире совершенно ни к чему не причастным людям почему-то блокируют скайп-аккаунты только потому, что в их контакт-листе был такой пидор, которого зовут Илья Храбров, понимаешь? Подожди, я тебе еще раз говорю, что я не давал никаких команд блокировать, во-первых, я не знал, что это будет происходить. Храбров, вопрос не в командах. Что это будет происходить, я тоже не знал. Если бы ты еще и командовал... Но в таком случае где-то тут еще Евгений. Это спрос с этих людей. И как бы я им сказал, чтобы они тебя не дедосили, твой этот эфир, где ты приглумился над моей матерью. Понимаешь? Так там не только я, там прям все проглумились над твоей матерью. Ну, вот, тебе понравилось? Я тебе скажу, что я прочитал «Апокалипсис», как раз главу 19, где говорится о Христе, и потом оказалось, что я должен был это было сказать вам. Угу. Вот. Понравилось, не понравилось, я знаю, что если я тебя когда-нибудь увижу, я сначала тебе набью лицо, а потом с тобой может быть водки. А с тобой водки выпью. Это как говорится... И этот этап нам уже не миновать, понимаешь? Ты сам этого захотел. Единственное, что я хотел бы тебя попросить, я знаю, что ты не выполнишь, эту убогую запись вообще выключить из интернета и забыть о ней, и все. Какую запись? «Ебля мамки Храброва»? Ну, вот, да, вот именно ее. Ну, там слишком много веселых историй о том, как ребята едут на кладбище, о том, как земля там... Я думаю, что это можно все удалить. В принципе, это могло бы войти в условия перемирия, если бы ты выполнил те условия, которые выставил я. Но так как ты рассказываешь охуительные истории о невозможности выполнения, ну... Подожди, я скажу, что... Им я скажу, что... Не, мне не важно, что ты скажешь. Что меня не интересует Храбров, вопрос в результате. Возможно, они захотят на конструктивный диалог, понимаешь? Нет, меня не интересует диалог с тупыми школьниками. Я тебе сказал, что меня интересует принесение извинений тобою и этими долбоебами. Не публично, можно в личном разговоре в скайпе. Я тебе говорю, что в данной ситуации, как бы... Можешь ничего не говорить, Рабов. Что называется... Да, да, нет, все, что сверх, то от лукавого. Я с ними постараюсь к этому провести эту конструктивную беседу. А вот... Да нихуя тебе не получится, естественно, они не согласятся просить прощения за ту хуйню, которую они сделали. Ну, это я постараюсь с ними провести конструктивную беседу. Старайся. По крайней мере, чтобы они не атаковали тебя, и не надо недооценивать... Храбрила, мне похуй на атаки. Не надо недооценивать... возможности. Еще раз говорю, мне похуй на атаки школьников. Их атака вчера закончилась тем, что мой эфир начался на 10 минут позже. Ох, беда. Ну, Евгений, понимаешь... Прям недооценил, блядь. Храбров, ну ты че, блядь? Ну, ты тусуешься с какими-то малолетними долбоебами. И сейчас, вот, кстати, наличие этой записи и все остальное, это следствие того, что ты тусуешься с малолетними долбоебами. Вот и все, не более. Ну, вообще-то, ну, это твой уровень, я, конечно, понимаю, что со взрослыми людьми вряд ли у тебя получится тусоваться, потому что, ну, кому интересен шизофреник православный. Вот, но видишь, к чему тебя это привело. Это твое мнение, я общаюсь с разными людьми, не волнуйся. Угу. Вот, а тебе тоже есть разные слова. Разных людей, в том числе и в скайпе, я не буду сейчас это все транслировать. Вот. Что касается школьников, не школьников, если человеку 22 года, он уже не школьник. А бывает и 60 лет. Ты уверен? Посмотри на Матана. Я вижу Матана, что. Матан достаточно здраво рассуждает, но вы за его интеллект его втаптываете в грязь. А он умнее многих в ваших конференциях. Если он смог решить такую сложную задачу. Погрузил язычок, молодец. Насчет доводов про интеллект, я, например, очень сильно поражаюсь дауном типа Мэтта, который, ну, серьезно, человек учится в ПТУ и имеет вес. Сейчас не об этом. Хорошо. Добров, ну так окей, что? Окей. Условия перемирия такие тебя устраивают? Я еще раз говорю, что... принести извинения. Да, нет, черт, нет. Все, что сверх, то от лука. Да, меня устраивают эти условия. Все, я тогда жду твоих и извинений этого дебила. Перед кем-то извиниться, но не перед Ксандером, перед остальными, да, я готов извиниться за то, что, возможно, частично из-за меня они пострадали. Частично. Из-за действий горячих. Полностью из-за тебя, Храбров. Полностью. Никакой частичной извинения. Полностью. Я этим процессом не управлял. Это не имеет значения. Это не имеет значения. Не имеет значения. Нет, не имеет. Это дебилов притащил ты. Шваль притащил ты. Спокойно бы раскидали бы на блок без вас. И твой скайп там... Раскидали бы, дебил. Они в конфу бы не могли попасть. Они не знают состав конференции. Мразь ты тупорылая. Что ты мне тут рассказываешь? Хуйню какую-то. Не знаю твой скайп и... Да похуй, ну и что мой скайп? Ну с моим скайпом все в порядке. Я могу твой скайп. Да за лупу они себе могут заблочить. А не мой скайп. Поэтому через Никитоса я тебе еще говорю, что он шастает по конференциям сейчас с фашистами, с жидами. Он был в конференциях. Его добавляют разные люди. Его скайп не проблема зайти, и через него уже в твою конфу тоже зайти. В общем, смотри, я жду тебя, я жду этого дебила. Вы там как договоритесь, как-то там уговоришь их, не уговоришь. Но послушай, просто твои извинения меня не интересуют. Меня интересуют твои и извинения этого дебила. Иначе, ну, как бы мы не договоримся. Значит, тогда у меня есть одно небольшое встречное условие. Так. Я пытаюсь его, чтобы он именно извинился. Он скажет слово «извини». Но и ты скажешь слово «извини» за то, что сказала моя мать. Да соси хуй, придурок. А тебе сложно это сказать? Нет, я просто не вижу смысла в этом никакого. Ты заслуженно страдаешь и будешь страдать еще больше. Заслуженно. Ты заслужил этого, Храбро. Перед тобой извиняться. Тебе сложно извиниться? Нет смысла в этом. Серединник, это же будет неприватно. Что-что? Это не будет публично, ты же сам говоришь. Да, дружище, если ты думаешь, что я боюсь каких-то действий на публику... И что, тебе? Вот, ты никогда не извинялся в своей жизни? Ну, и в случаях, когда я знаю, что мне нужно извиниться, конечно, извиняться, в чем проблема? В таком случае... Но это не та ситуация совсем. Не та ситуация, да? Совершенно не та ситуация. А, как бы понимаешь, то, что ты уберешь эту запись и скажешь, что... Я, во-первых, слушай, это, судьба этой записи, она не решена еще. Это запись достояния общественности, во-первых. Но она же еще не выложена, то есть страница публично. Ты можешь ее удалить. А я, в принципе, на страницу-то и не выкладываю. Хотя да, спасибо, что напомнил. Надо будет выложить. Нет, я на Твиче залит. Твич автоматически их сохраняет. Хорошо, это тоже можно удалить? Ну, может быть и можно, не знаю. Все будет зависеть от тебя. Условия тебе объяснил? Давай. Впереди тебя ожидает более 2 часов общения с тупейшим биомусором, поэтому запасайся огнетушителем и печеньками. Кончить жизнь. Да. И она сказала, что она в основном, блядь, пытается как бы вот, ну, вот такую вот хуйню вот сделать вот собой, как бы, совладать. Алло, Вальнов, приветствую тебя. Ты пришел, чтобы извиниться или чтобы... Нет, я не пришел, чтобы извиниться. Ну, хорошо. Ну, давай начнем. Пацаны, откапывайте дальше. Нормально, нормально. Больно. Подожди, ну чуть, успокойся. Давай начнем с того, как бы, за что мы должны перед тобой извиняться. А, не передо мной? Кто сказал передо мной? Почему здесь я вообще? Ух ты, как заговорил. Так, а перед кем? Перед теми людьми, которым благодаря вашим действиям, которые благодаря вашим действиям проебали свои скайп-аккаунты. Угу. Слушай, а почему они за спиной обсуждают человека? Тебя и... вообще ебет то, что делает, мразь. Это твое дело, тебя это слушай, касается. Слушай, а что у тебя начинается фрустрация, что ли, или что? А хуй это Микки, который не умеет общаться. Хуй это 3 буквы, и ты в хуй дуешь, понимаешь? Спать не должно. Кто, чем, где занимается? Смотри, у него бомбит, Кого? Стандартный набор слов. Как угодно. Больно, слушай. Причем здесь вы вообще, не понимаю. Не-не-не, подожди. С чего ты взял, что ты вообще имеешь право подобные вопросы задавать? Кто ты такой? Иди уроки сделай. А ты кто такой, скажи мне? Ну, слушай, дружище, это ты выскачешь вокруг моей конференции, а не вокруг твоей, да? Поэтому я думаю, я ответил. Я нету. Как бы я просочился в твою конференцию, ты даже не знаешь этого. И заблокировал твоих вот подсосников, да, которые за спиной обсуждали Илью Храброва. Слушай, а почему в твоей конференции постоянно кого-то обсуждают за спиной? Что это за конференция такая? Своих же блочат. Это смешно, понимаешь? В смысле? Короче, Илья, подожди. Ну, ты, начнем с того, что у тебя была конференция раньше, да, с троллями, которые тебе подсасывали. Но через какое-то время, да, ты сделал конференцию, да, разнообразил конференцию. У тебя сидят тролли такие, как Ксандр, там, да, Мамкоёбы, и есть другие личности, да, которые, какой возможно, выбились. Тролли, и... такие вот подсосницы, как Валерия, там, или еще какие-то шлюхи. Это смешно, понимаешь? Так, ну, и ты завидуешь или что? Так. В чем твой вопрос? Завидую? Почему я завидую? Нет, я не завидую, Евгений. В чем твой поинт? Что ты хочешь? Больно, скажи, а как можно завидовать, если на данный момент моя залупа у тебя за щекой? Вот объясни. Что? Скажи мне, какой... Ебать, это фейл, пиздец. Ты вот пиздец, посмотри. Короче, нет, смотрите. Евгений Вальнов, перед кем ты хочешь, чтобы Илья или кто, Кратос, извинился? Я сказал уже все Илье, как я понимаю, это совершенно бесполезно, вести диалог с 2 долбоебами. Ну, я не раскидывал логины тех, кто сидел в конференции, понимаешь? А мне не важно, кто, ребята. Я знаю, что в этом замешаны вы и Храбров. Если Храбров этот вопрос не может урегулировать, то отвечать будет он за всю хуйню, вот и все. Ну, ты видишь, пока ты подумайте, я буду покурить. Евгений Вальнов, подожди, дайте мне сказать. А? Блин, он смешной какой-то. Подожди. Алло. Алло. Вальнов, что ты замолчал-то, блин? Да он отошел, он сказал, пойдет покупит. Ждем. Нет, подожди, друзья, сейчас если просто будет бычка, но она будет, и чего мы добьемся? Не, подожди. Знаешь, какой-то жирный хуесос, да, без ноги. Пытается сейчас показать, применить себя, да, повысить, завысить свою планку и сделать так, чтобы мы извинились, а он нету, понимаешь? Подожди, вот вы не хотите сказать Павлу. Я только отошел кушать картошечку, зашел, и людей не вольно. Ну, просто это, конечно, с моей стороны опять неправильно. Я просто хочу сказать, что фабулу нужно сказать. Если мы не урегулируем, то смысл всей беседы просто теряется. И начнется просто обычная перепалка, которая закончится тем, что никто ни о чем не договорится. Как бы понятно... Нет, подожди, Илья, стой. Смысла в перепалке нет. Есть вопрос у меня. Подожди. Ну давай задавай свой вопрос. Я услышал от какого-то Уильяма моего Genius в предъяву насчет того, что кто-то там кого-то обсуждает за спиной. У меня вопрос рождается. А кто ты такой, еще чтобы раз повторяю, задавать вопрос? Я тот... Нет, смотри, я тебе отвечу. Те, кто сидели в конференции, я еще раз повторяю, обсуждали Илью Храброва, они полетели на блок. И вместе с теми людьми, там Ксандр, еще кто-то был, они тоже полетели в блок, понимаешь? За компанию. Вот и Амич, вот, который молчит. Ну, у тебя бы бомбанул, если бы я тебя тоже раскинул, да? Ну ладно, я тебя не стал раскидывать. А ты просто соснул хуй, дружище, и все. Раскидывай. Ну, это твоя профессия, понимаешь, Евгений. Дайте мне сказать. Берите. G12. Да что ты пытаешься перед этим хуесосом оправдывать? Я не знаю, что он прыгает, блядь, вообще. Не, Вальнов, не метай стрелки, не соси. Смотри, Вальнов. Евгений, я готов. Давайте не будем друг друга перебивать. Да-да-да, подожди, Илья. Храбров, подожди, Храбров. Я хочу получить ответ на вопрос. Бесконечно будет даже в говорить. Я хочу получить ответ на вопрос. Вальнов, вот смотри. Нет, подожди, ответь сначала на мой вопрос. На мой вопрос. Ну, зачем отвечать на твой неактуальный вопрос, понимаешь? Ну, если мой вопрос неактуальный, в таком случае я не вижу смысла в общении, если ты не можешь ответить на вопрос. А, то есть ты, подожди, ты ливаешь с конференции. Ты на вопрос на мой ответишь? А, и какой же твой вопрос будет? Ну, после того, как ты ответишь на мой вопрос. Идет? Я уже отвечал на твой вопрос. А на мой вопрос вы не ответили с самого начала. Я когда зашел, задал вам вопрос. А, ты не отвечал на мой вопрос. То есть, если я правильно понял, вы заблочили людей из той конференции за то, что они... То есть, вам не понравилась тема обсуждения, правильно понимаю? Все правильно, все правильно. А вопрос, это обсуждение было публичным или конфиденциальным в конференции? То есть транслировалась ли эта конференция? Или мы сидели и общались в конференции без трансляции на радио? Не транслировалось. Ну тогда вопрос. Если вам не нравится тема обсуждения, то почему вам просто не пойти нахуй? Потому что люди обсуждают то, что они хотят обсуждать. Кто вы такие? Понял. Я вижу, ты знаком с подобным. Да, Ракс, ты уже там побывал, учитывая твой... Нет, давай, ты не отвечай на вопрос, потом будешь выебывать. Интеллектуальность. Могу предположить с большой долей вероятности, что ты уже там бывал, да, Евгений? Или что? Вопрос на мой ответь. А потом... Мы заблокировали по такой-то, такой-то причине. Тебе этого недостаточно? Мне недостаточно... Хорошо, Евгений, могу сказать или нет? Я хочу сказать следующее, Евгений. Давай. Это разблокировалось, и все происходило независимо от меня. Я готов... Да не оправдывайся, заебал, блядь. Не имеет значения, оправдания твои не катят. И просто я тебя прошу убрать о моей матери эти материалы. Да сос... Давай на этом закончим. Долбоеба кусок. У него, видать, бомбит по этому поводу. Да, Вальнов, смотри, Вальнов, а как это эфир вот сорвался твой на 40 минут? Что у тебя случилось? На 10 минут. На 10, а что у тебя случилось? 10-20 там минут. Ничего, какие-то долбоебы засрали канал VPN сервера. Ну, ребята, я вас поздравляю, вы просто герои. Это большое... Ты нас приписываешь, шутя, Евгений. Это то же самое, что я повесил. Евгений, подожди. Как Евгений, вот зачем ты сейчас хочешь... Слышу, да? Ну подожди нахуй, ебало, заткнись. Конструктивный ответ я получу или нет? Когда тебе вопрос задаю, отвечай на него. Если нет конструктивного ответа, то вы идете нахуй. Если есть конструктивный ответ, мы общаемся. А нахуй не идут, нахуй посылают. Я тебе уже об этом говорил 2 минуты назад. Но если у тебя... Я не получу, я правильно понимаю? Иди купи аскорбинку, блядь. Все, я пошел за аскорбинкой, окей. Подожди, этой конференции. Вот, блядь. Пользователь Евгений Вальнов. Вальнов, ты пришел. Ты готов вести конструктивный диалог, или ты просто хочешь послать меня нахуй, вкачать, слить и так далее? А, ты меня сейчас умоляешь, да, вести с тобой конструктивный диалог? Я вопрос тебе задаю. Конструктивный диалог? Хорошо. Я хочу... Не считал, если конструктивный диалог... С твоей стороны... Вальнов, конструктивный диалог предполагает наличие ответов и вопросов. Так. Ну, дальше продолжай. Вы слушаю. Готовы вести разговор в таком формате или нет? Ну, конечно. Если тебе нужно меня какое-то... Если тебе нужно меня какое-то... Конечно, конечно, Евгений, давай. Пойдем с тобой конструктивный диалог, давай. Если тебе там по правилам твоего тролль-клана, или как это у вас какой называется, нужно меня... Ну, так вот, если тебе нужно меня какое-то определенное количество раз послать нахуй, или там назвать хуесосом, и еще как-то, ну, как там у вас принято. Ты давай сейчас сразу скажи, я послушаю. Так вот, вопрос следующий, на который я хочу получить ответ. С чего вы взяли, что вы можете каким-либо образом модерировать общение в конфиденциальных разговорах? Вот такой, собственно, вопрос. Так. А ты кто такой, чтобы задавать мне такой вопрос, а? Это очень конструктивно. Серьезно, конструктив так и прет. Нет, лучше, а давай я первый задам тебе вопрос, да? Я уже задал вопрос. Ты на него ответишь, а потом я отвечу на твой вопрос. Потому что первый раз, когда ты зашел в конференцию, получается, я ответил на твой вопрос. Я не получил ответ. Который ты жаждал мне задать, я на него ответил, но ты не ответил на вопрос, который задал тебе Кратос. Следовательно. Я сижу как в детском саду. Школьники разбираются, что задал вопрос. Ну так. Ты готов к конструктивному диалогу или не готов? Кто? Именно я? Ты. Ты же отодвигаешь, что тебе не нравится. Что не нравится? Тебе не нравится, что хуесосов Храброва хуесосят за его спину. Да, я их заблокировал. Так. Ну, а что в этом плохого? Что в этом плохого? С чего ты взял? Вальнов, вопрос мне можно задать, смотри. А что если вот тебя будет бомбить, если я снесу твой гребаный скайп? Конечно, ты будет. Делай все, что угодно. А, ну хорошо, все, я сделал. Интонации. Ну ладно. Евгений Вальнов, смотри, на чем мы остановились? На том, что я заблокировал. И когда, кстати, скайп блокируешь, да, там подписывается, какое нарушение было? Дружище, он уже разблокировал тебе скайп, успокойся, все нормально. Ну, я знаю, что разблокировался, все. Так. Ну, так какой смысл в действиях? Нет, правда. Я не помню. Ну, на самом деле, вы немножко тупые. Я рассчитывал, что у вас чуть больше мозгов. Храбров, если честно, я от тебя не ожидал. Ты с полными долбоебами общаешься. Все, подожди, конструктив прошел, да? Нет, конструктив не прошел. Насколько мне известно, ебало, закрой нахуй. Конструктивно малолетние долбоебы. Вальнов, вот смотри, насколько мне известно, что конструктивный диалог ведется на должном языке, на должном. Ты знаешь, что такое должный язык? Слушай, смотри, у меня должный язык предполагает наличие, нет, любой должный язык вполне допускает наличие таких слов. Должен диалог. У него рабочий он. Он у него рабочий. Не, ну это понятно, как бы. Вальнов, смотри, а что ты делаешь? Хорошо, вы же понимаете, что сейчас люди будут... подожди, я заебал. Храброва за его спиной. В таком случае ваши действия были бессмысленны. Так? Успокойся, ты успеешь перед оплатой со мной поговорить, что тебе нужно было... совершать кучу операций ради того, чтобы вытащить меня в конференцию в скайпе? Ну смотри, суть в том, что я хотел провести с тобой диалог. Вот мне интересно просто вот смотреть. А то есть ты вот как бы такой как бы вот, как хуесос там, кто там тебя за глаза называет, ну и так далее, это не важно. Если я говорю, что ты хуесос, то я тебе говорю в лицо, что ты хуесос. Вот. И мне было интересно пообщаться. Сказать мне в лицо, что я хуесос? Ну а кто ты такой? Смотри, ты обычный, скажем так, петушок. Окей. Хорошо. Ты понимаешь, что сейчас, в данный момент, да, люди уже разблочили свои скайпы и продолжают обсуждать то, что Илья Храбров хуесос. То есть, ты понимаешь, действия твои были бессмысленны совершенно. Аргументируй, что Илья Храбров хуесос. Ты можешь аргументировать? Мы сейчас не обсуждаем хуесос, но не хуесос. Сейчас мы обсуждаем... Блядь, ты долбоеб, что ли, а? Евгений, смотри, ну какой-то осадок был по-любому на том, что вот мы заблокировали их скайпы, правильно? осадок какой-то хотя бы остался. Чего? У них по-любому бомбит. Да утро перестань, бомбило. Чувак, это развлекуха, ты чё? Бомбит у Храброва как раз. Почему? Нет, у него не бомбит. Да, не бомбит? Где у него бомбит? Нет. Слышь, что? Оставь мою мать в покое, убери отсюда. Не, понимаешь, Больнов, смотри. У него такой смех. Больнов. Пацаны, вот вопрос, у тебя дети есть, Больнов? Дети у тебя есть? Я не получил ответ на свой вопрос. Ты не заслужил получать от меня ответы. Понимаешь? Не, ну, понимаешь, ты заслужить. Ты собака, которая заслужить должна заслужить. Только ответ. Евгений, а тебе понятие субъект и объект знакомы? Как бы получается, я субъект, а ты объект. Понимаешь? Ты... Или нет? В цель хочешь попасть? Что я? Какую цель следуешь? Я, цель, ну, это тебя не должно интересовать, понимаешь? В смысле? Ну, ты как, ну, ты как бы дичь, я не могу найти ответ на вопрос. Ты дичь. Я ответил на твой вопрос в самом начале. Что тебя не устраивает? Непонятно. Меня не устраивает то, что если бы... То есть, или смотри, выглядит, я ответил на твой вопрос, но ты не можешь ответить на мой вопрос, понимаешь? Потом ты опять мне задаешь какой-то еще один вопрос, и получается так, как бы, что я ответил на твой вопрос, но ты не ответил на мой вопрос, но потом я должен опять отвечать на твой вопрос. Как ты глупый чувак получается, понимаешь? Я не глупый. Не, понимаешь, смотри. Женя, подожди, стой, Евгений. Суть в том, то, что ты как бы поставил себя так, потому что... Твой уровень IQ, то есть вес, превышает его в 4 раза. Тебя беспокоит мой вес? Беспокоит твой IQ, который превышает. Тебя беспокоит. А почему тебя беспокоит мой IQ? Хорошо. Нет. Не, ну это видно, как бы. Ты вот пытаешься. Видно что? Подожди. Почему тебя беспокоит мой IQ? Объясни. Ну, потому что я вот спросил... Нет, он тебе привел пример, то, что твой вес превышает твой IQ в 10 раз, понимаешь? Почему? Почему? Хорошо, окей. Тебя беспокоит мой вес? Или что? Больному это непонятно. При чем тут вес? Слушай, у тебя какие-то комплексы с весом. Почему ты пытаешься углубиться в это? Хорошо, тебя беспокоит IQ? Я вопрос задаю. При чем сейчас IQ? Подожди, а скажи мне, с какой ты деревни пришел? С какой ты деревни? С деревни. Да, короче, ладно, ребята, давайте не будем разбирать. Возле давайте решим проблему насчет Ильи Храброва, скайпов. Градус и... оскорблений не ведут к конструктиву. Не, ну понимаешь, Вольнов уже произнес оскорбление. Давайте тоже ругаться. Давайте решим проблему. Ебаный в рот. А что, проблема какая-то есть? Подожди. А, хорошо, Вольнов, аргументируй за школьника. Давай, вот ты говоришь, я школьник. Какая проблема? Что обозначает этот термин? Давай. В твоем понимании. Какой термин? Сейчас о чем? Оскорбление. Вольнов, тебе уже подсказывают, блядь. Ты понимаешь, ты уже, блядь. Вот понимаешь, я тебя ждал чего-то лучшего, блядь. Не, мы говорим сейчас не об этом. Объяснять вам, почему вы школьники, бессмысленно. Потому что, объясню даже, почему бессмысленно. Потому что, если вы школьники, то вам невозможно объяснить, что вы школьники. Б, если вы не школьники, то вы знаете, что такое школьники, и объяснять. Ты даже не вам, пытался объяснить, школьники, понимаешь. Подожди, еще раз говорю, это бессмысленно. Я тебе объяснил, почему это бессмысленно. Ты понимаешь, вот только что я произнес два предложения. Ты понял смысл этих предложений? Я первый выслушал, второй не успел выслушать, потому я что повторюсь. Ты просто я повторюсь. Просто, понимаешь. Нет смысла. Ты мне не пытался. Так. Давай выслушаем. Нет смысла объяснять, почему вы школьники. Потому что, если вы школьники, то вы не поймете, почему вы школьники. И, блядь, ну вы долбоебы, хули с вами говорить. Или, б, если вы не школьники, что маловероятно, то вы, в принципе, знаете, что такое школьник. И, опять же, тратить время на объяснение того, что такое школьник, нет смысла. Теперь тебе понятно, почему это бессмысленно? Школьник ты нет, тупой. Нет, понял, но понимаешь, как я понял. Когда пользуешься этим термином, да, ты используешь этот термин как оскорбление. Я правильно понимаю или нет? Нет, неправильно. К сожалению, я просто надеялся провести конструктивный диалог. Мне было бы даже, наверное, забавно. Но исходя из уже, я не знаю, мы с вами уже общаемся. Вольнов, иди воды сходи. Вот, собственно, я об этом и говорю. А вот это вот хуйне школьной. Хуйне, моя хуйня тебе в рот не влезет. Храбров. Так, в общем... А почему ты все на Храброва переключаешься? Ты что, не можешь с нами вести беседу, да? Тебя затрагивает. О чем с вами беседовать, если вы не можете ответить на вопрос? Я тебе могу сказать, что у тебя в детстве была психологическая травма. Это видно по твоему диалекту и тембру голоса. Просто его плоский мозг вряд ли способен переоценить остроту нашего юмора. Тонкого юмора. То есть это была шутка. Так что, Это было все юмор, так что можно просто тебе идти нахуй. Был недоразвитый по ошибке, не убитый акушеркой. Вот. Слушай, а говори, что у меня... Умирающая клетка на гниющем теле России. Вот. Гниющий теле России, как-то так. А ты за Россию беспокоишься, да? Да нет, мы беспокоимся о твоем рту. Слушай, Вальнов, а почему ты пытаешься... А почему беспокоиться о моем рту? Зацепиться. Почему? Охуеть. Это твои фантазии? Серьезно, вот давайте сейчас реально вопросы. Вот существует какая-то проблема. Да, они не могут общаться с школьниками. Оскорбление, например, мне не... Я тебе привел такой небольшой пример. Я ответил на твой вопрос. Ты не ответил. Первый вопрос, который ты задал. Ты не ответил на наш вопрос, понимаешь? И потом ты задаешь еще вопрос, но получается... Так, Кратос тебе вроде какой-то вопрос задавал. Да, Кратос, ты задавал? Да, я ему задавал вопрос, на который он мне не ответил. Ты и смотри. Еще раз повтори, просто без обзывания, без оскорбления. Да, давайте нормально решим проблему. Хорошо. Давайте жить дружно. Не, ну подожди, я что хочу сказать. То есть, Илья, то есть, Вальнов... Вопрос, ты хотел вопрос задать, подожди. Да, я хотел, чтобы ты ничего личного не имел к Храброву. Это вопрос? Это вопрос? Это ответ. Вопрос задают? Так, ты сказал, что вопрос есть. Вопрос я тебе задам еще, подожди. Нет, вот. Стоп, давай, у меня просто есть вопрос. Подожди, дай я тебе вопрос задам, подожди, все. Давай, я жду, вопрос. Давай. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя дочь есть? Ты мне так и не ответил. Этот вопрос не имеет отношения совершенно к этому разговору. Смотри, какая мышь. Может быть и есть. Может быть даже это твоя знакомая. Я не уверен. Такой ответ тебе устроит? Все возможно. Как говорится. Ну, это варианты типичного развития. Я ожидал чего-то большего. Вольнов, пиздец, как-то, блядь, ожидали чего-то большего. На вопрос ответишь? Кто тебя смотрит? Вот просто интересно. Вот такие долбоёбы. Да, хорошо, окей. Пинг-понг. Вопрос на вопрос. Вопрос был про дочку. Теперь мой вопрос. Ребята, вы, скажите мне, вы или глупые, или у вас есть какой-то хитрый план? Потому что ваши действия, которые вы произвели, не привели ни к чему. То есть, нет, они привели только к тому, что у Храброва мамашу теперь ебут, блядь, все, кому не лень. И ебать будет очень еще долго. То есть вы говорите, что вас не удовлетворило то, что за спиной, хотя как за спиной, да. Что значит за спиной вообще? Ты хочешь, чтобы, если ты хочешь о ком-то поговорить, слушай, ну, в таком случае мне придется Памелу Андерсон каждый раз, когда я с пацанами ее обсуждаю, вызывать в конференцию. Или это получится за глаза, нехорошо. Вот, то есть вам не понравилось то, что Храброва обсуждали за глаза? Так, Евгений, просто смотри. Где логика? Так. Где логика? Понимаешь, Евгений, смотри, Евгений. Ты даже не знал, ты, ну, как у вас в конференции там обсуждали то, что Илья Храбров скинул логины, да, там, тех персонажей, которые полетели в блок, правильно? Вот, но не было пруфа, понимаешь, они там говорили, Александр говорил то, что, да Илья там скинул, но пруфа не было, он пиздобол, мы получается. Хотя, мы сидели в конференции и могли послушивать, там, читать чат, понимаешь? Короче, Вально, давай скажем так, я раскинул твоих псов, чтобы ты немножечко понял, что это твои псы, они немножечко попридержали свой язык и не обсуждали, кого попало за спиной. Но теперь ты понял, как бы угомони свою псарню, и сам как бы... Понял, что? Чтобы ты угомонил своих псов. Евгений, ты можешь сперва полностью выслушать человека, а не сразу... Хорошо, я просто хочу уточнить вопрос, да? То есть, правильно ли я тебя понял? То есть вчера, или когда это было? Вчера, да? Да, вчера. Ты позаблокировал совершенно разным людям аккаунты в Скайпе для того, чтобы повлиять на меня, да? Само собой. Нет, мы могли тебя просто заблокировать, Евгений, если бы мы хотели сразу заблокировать тебя, чтобы у тебя припуканило, да, или бомбило там жесткому. Мы могли бы просто заблокировать твой аккаунт по железу, там, еще как-нибудь, по IP-шке. В чем проблема? Почему этого не сделали? Мы бы тебя долго бы искали, понимаешь? То есть вы не можете этого сделать? Короче, это Вальнов, вот смотри. Нет, объясните мне логику, ребят, ведь, значит, люди, которые обсуждали Храброва за его спиной, все равно продолжают обсуждать. Подожди, нахуй, заебал, выскажись. Нет, ответь, подожди, секундочку, мы же по очереди задаем вопросы, отвечаем на них. Я хочу понять. Твич, получишь ты и поймешь там ответ на свой вопрос, там получишь и так далее. А, смотри, вот логика – это лженаука для извращенцев. Вот. То есть я смотрю, ты часто мыслишь логическими мышлениями. То есть ты рассуждаешь... Вот ты несешь, мы же сейчас не философствуем, чувак, погоди, не неси хуйню, не позорься. Успокойся, я твою не несу, Вальнов, успокойся, я не несу твою мать, ты че, блядь, так завел? Не нужно прыгать на мой хуй так ртом сразу, блядь, че, блядь, ёбнутый, что ли? Мы пытаемся сейчас ответить на твой вопрос. Понимаешь? Вот, мы разбираемся. Сейчас ты пытаешься получить ответ. Вот смотри, давай по логике. Первый раз ты сказал, что не будешь общаться с нами, ушел с этой конференции. Но ты вернулся. А почему ты вернулся? Значит, для чего-то ты вернулся, потому что тебе нужно. Я тебе объясню, да, да. Цель какая? Мне очень любопытно, я тебе объясню. Мне очень любопытно понять ваши мотивы и цели, потому что я не могу для себя найти ответ на вопрос. Просто ответ «малолетние долбоебы», который единственный, который напрашивается у меня, он меня не устраивает. Я надеюсь, понимаешь, я думаю, что все-таки может быть в этих маленьких черепных коробках, которые вы называете своими головами, есть ответ на этот вопрос. И какая-то логическая цепочка. Типа, вот мы сейчас заблочим аккаунты в Skype. Так. Они больше не смогут зайти в Skype и не будут обсуждать Хаврова за его спиной. Может быть так. Хотя это тоже тупо. Но это хотя бы хоть какая-то логическая цепочка. Евгений, но если я захотел раскинуть, я раскинул. Почему причина у тебя нет? Причина? Ты уже слышал причину, да? И если я захотел, я раскинул на бок. Если я посчитал нужным. Понимаешь, в интернете я делаю все, что я захочу. Нет каких-то определенных правил, да, которым я должен придерживаться. Ну, а есть правила, которые должны придерживаться мы в конференции, да? Так. Ну, которые вы придерживаетесь конференции. Именно вы, а не я. Ты сейчас сказал, что ты творишь в интернете все, что хочешь. Так? Да. Я тоже придерживаюсь такого правила. Я тоже творю в интернете все, что хочу. Например, сижу в своей конференции и со своими друзьями обсуждаю хуесоса Храброва. Тогда, когда хочу. Даже когда его нет в конференции. Ну, я захотел, я раскинул на блок. Так. Но ты же понимаешь, что это не приведет к тому, что мы перестанем делать то, что мы делаем. Ну, если даже не приведет, мне по барабану, понимаешь, мне как-то похуй на самом деле. Ага. Слушай, а может быть, хорошо, а часто ли ты совершаешь действия без особой какой-то причины? Просто. Часто просто. Происходит? Просто ничего не будет. Просто. Но смотри, сейчас отмотай чуть-чуть назад. Подожди. Почему я их Так, почему? Ну, хорошо, скажи мне. Вольнов, что за хуйня? Нет, ты слушал меня, ты выслушал, да? И я тебе говорю, отмотай чуть-чуть назад, и ты ответишь на свой же вопрос, который ты мне сейчас задал. Понимаешь? Почему? Почему? Давай, отвечай, Евгений. Что я тебе говорил? Почему? Ну, почему я их заблокировал? Потому что тебе не понравилось то, что Храброва обсуждают за спиной. Так. Так ты мне ответил. Так. Ну все, ты ответил на вопрос. Зачем ты мне по 100 раз один и тот же вопрос задаешь? А просто он своим миниатюрным мозгом птички Калибри не может до себя донести эту информацию. Я тебе объясню, почему. Потому что ваши действия бессмысленны. Я уже объясню. Бессмысленно. Ну, конечно, а какой в них смысл, если они не приведут к изменению ситуации? Вам не понравилась ситуация, но вместо того, чтобы ее поменять, вы сделали то, что ее не поменяет. Где логика? Ну, даже если не поменяли, мне как-то похуй, я тебе еще раз повторяю. Вот, похуй. То есть у тебя были какие-то другие причины? Я, смотри, причины нету. Нет, то есть ты действуешь без причины. Если бы ты меня, к примеру, запранковал, да, и, я не знаю, я был бы жертвой, то у меня бы бомбило, да, и у меня бы была цель тебя блокировать, правильно? Ты так имеешь в виду, что ли, или что? Нет, нет, это ты говоришь сейчас о поводе. Я не о поводе говорю, хотя, возможно, у тебя был какой-то повод. Точнее, я-то понимаю примерно твою мотивацию, но мне интересно, как ты ее видишь. Ты сказал, что у тебя... цели поменять существующую, значит, обстановку, то, что Храброва обсуждают вне его в конференции, так. У тебя такой цели не было, да? Это был повод. Цель... Ну, я посидел, это послушал, повод. И вот эти тупые пезды, да, как они пытались блеснуть интеллектом, да, там, обсуждали кинематографию и Илью Храброва, то, что он... Там, Зачем ты слушал? Ну, в общем, ты знаешь. Зачем мне тебе объяснять то, что они обсуждают? Я Алло, Валю, давай так скажем. Я подожди. Секунду, Кратос, мы не договорили. Во-первых, меня не было целый день, я не участвовал в обсуждении именно тогда. Я уже пришел, мне сказали, ой-ой, забыл. Это я понял. Это а я понял, вопрос, да. такой. А зачем? Ты являешься членом этой конференции? Я, наверное, да. Конференции? Ну как это? Я тебя туда не... Наверное, да, Евгений. Ты не пришел? Нет. Ты не прошел... Смотри, ты... именно твоей конференции или именно этой конференции? Именно этой конференции. Ты можешь членом ты не являешься. Той конференции, смотри, ты сейчас говоришь, что ты слушал Бастан. Смотри, ты говоришь сейчас про эту конференцию, а потом ты говоришь уже про свою конференцию. Ты уж определись, Евгений. Подожди, ты сказал, что ты сидел и слушал базар тупых пёс, так? Да, там еще Ксандр тебя... был, еще да, Ксандр человек, важно. Так? То есть ты рассказывал, я говорю сейчас вот про ту конференцию, которую ты слушал. Вопрос. Ты же не являешься членом этой конференции. Зачем же ты ее слушал? Тебе нравится слушать базар тупых пёс? Не являюсь. Почему? Почему я не являюсь? Я тебе объясню, потому что... Если я хочу зайти в конференцию, я могу зайти в конференцию. Почему? Нет, конечно, ты можешь в нее зайти, но при этом ты не будешь являться членом этой конференции. Потому что членом этой конференции является лишь тот, кого я лично туда добавлю. Кого я поставлю интересно. Евгений, подожди. Ты ж ты лично. И к чему ты сейчас это все ведешь, Евгений? Куб земли, что ли? Я тебе объясняю. Нет, подожди. Секундочку. Сказал, что тебе не нравится слушать... Слушай, а ты вот этот сайтик, который там в конференции, да, ты его спиздил с шариата, да, как я понял? Сайтик? Вот эти правила конференции, да. Правила конференции... Ну, там сайтик такой небольшой, да-да-да. Правила конференции. Знаешь, такая с моим другом шариат. Нет, не знаю. Эти правила были написаны моим другом несколько лет назад для другой конференции, но они оптимальны для любой. Так, сейчас погоди, надо поменять батарейки в наушниках. Так. Момент. Алло. Ты поменял батарейки? Да, так вот. Ты не являешься членом... Зачем ты слушал базар тупых пёс? Тебе приносит удовольствие слушать тупых пёс? Я не говорю, что там... Смотри, а было такое, что общались тупые пёзды, да? Ну, потом я отключился, потом опять отключился, они обсуждали Илью Храброва, и я захотел раскинуть на блок. Вот так вот. А знаешь, то есть, подожди, не он захотел, я тоже захотел. Оба захотели. Я хорошо. Понимаешь, я на это его надоумил. Поскольку как бы, в конференции той, которые сидят, как бы, вот тупые пёзды, вот относятся к тебе, да, в том, что они меня бесят, и, ну, собственно, и ты меня тоже бесишь. Они тебя бесят. А с капустой, но не красные, бесят? Стой, подожди, вопрос. У тебя роутер Wi-Fi, да, или какой там? У меня роутер Bluetooth. Bluetooth, да? Да, Bluetooth. С телефона, значит, посидишь. Че, нормально. Ну хорошо. Так, слушай, я не совсем понимаю, зачем ты слушал конференцию? Зачем вы слушали конференцию? Смотри, я вас туда не звал, этого конференцию. Послушать. Но ты нас не звал, мы захотели зайти. Мы захотели, да. Вот мне, понимаешь, интересно суть вашей конференции. А, то есть вам все-таки было интересно? Суть конференции. Мне интересно. Слушайте, а ну ведь есть же... Есть же ссылочка, где можно... Зачем ты меня перебиваешь, Ваню? Зачем? Я хочу получить вопрос. Есть ссылочка? Ты проявляешь ко мне неуважение, перебиваешь меня. То есть ты даешь повод... за что тебя уважать? Ты даешь повод себя оскорбить. Понимаешь? Ну, все оскорбляйте, ребят. Мне же как бы похуй. Саша. А, похуй пидору в колготках. Ты что, пидор, что ли? Ну, может быть. А ты хочешь встретиться? Ясно. Как бы я не буду расценивать. Что делать? Ты стесняешься, дружище? Нет, давай, если ты хочешь. Если ты пидор, это пиздец просто. Ну ладно. Смысле, ты что, ты имеешь против гомосексуалистов? Да мне похуй, в принципе, на них. Только видишь, мне похуй, но я не пидор, а тебе похуй, ты пидор. Так, и это плохо? Разница есть. Да, разница, конечно, есть. Один ебет, другой разница. Тебе не нравится то, что я пидор? А, мне нет. А почему? Ведь нам с тобой вместе детей не крестить, мы с тобой живем в разных местах, не знаю, тебя я трахать не собираюсь, почему тебе это не нравится? Ну, во-первых, потому что ты как бы хуесос. Так. Ну, а объяснил... в мире очень много... Слушай, подожди, а почему я должен пидору объяснять, почему мне не нравится общаться с пидором? Почему он пидор? Ну, что за... Что ты вот несешь в толочке? Ты вообще... Кузню несет. Стой. Вроде бы ты... Больного, блядь, ты себя со стороны слышал, блядь? Ты, блядь... Он больной. Ну, смотри, больной, я не могу сказать... Я в детстве... Его тупость просто неописуема. Просто сложно подобрать слова для такой степени интеллектуальной отсталости. Неправда. Подожди, пусть он близко с интеллектуальными способностями. Давай. Не, ребят, я не собираюсь ничем блестеть. Я просто хочу... Блестеть, блядь! Сука! Блестеть! Ты что, долбанец? Блестеть! Ты слово «блестеть» никогда не слышал? Смотри, он микрофон теперь отключает. Ай, как жертва-то хаотической деплюкации. Давай, Евгений, давай. Я сам начал. Если вам нужно какое-то определенное количество раз меня оскорбить, то давайте, вот у меня наушники на голове, они беспроводные. Короче, Евгений, смотри. Подожди, я сейчас пойду покурю. Илья нам передал то, что... А ты подставляй меня, нужно бы мы... Стой, подожди, ну подожди, Ваня уже... Смотри, подожди, там он начале зашел, да, такой быдло, качок, там... О, да ты кто, ебать? А сейчас ты уже сидишь, как псина, понимаешь? Ты сейчас уже не пытаешься как-то оскорбить... Еще раз повторяю, секунду, подожди. Если ты хочешь произнести ряд оскорблений, я же говорю, я не против. Я буду даже слышать тебя, я сейчас не выключаю наушники. Нет, это я понимаю. Скажи, Евгений, смотри, а каждый Илья Храбров... Люди... То, что вы... Нет, подожди, я сейчас не смогу ответить тебе на вопрос. Джин, я сейчас смогу ответить. Сняли видео про него там. Давай проще мозги ебать не будем, ты скажешь, что ты мой подсос и хуесос. Тебе ж эпоху все равно. Я сейчас иду покурить, а вы пока меня пооскорбляете. Давайте. А, не, подожди, мы подождем тогда тебя, что? Мы же не будем вести диалог сами с собой. Так, монолог вести не будем. Сиди покури там, не знаю. Че, Илья, ты тут? Так, чуваки. Давайте начнем с того, что слишком много оскорблений. Не, понимаешь, смотри, он дал повод себя оскорбить уже. Понимаешь? Нет, на самом деле, да, он сам начинает перебивать, не правда ли? Вот. Хочет задать вопрос, он начинает перебивать, типа, отвечай на мой вопрос. Это то же самое, он мне задает вопрос, я тоже ему задаю вопрос и начинаю его перебивать, типа, отвечай на мой вопрос. Это не как... Во время, когда он начинает задавать вопрос. Но это никак не провоцирует на оскорбление. Для меня, например, оскорбление — это невозможность продолжать диалог. Человек, который не может продолжать диалог, он оскорбляет. Друзья, давайте по конструктиву. Так что давайте без оскорбления. Храбов, школьники не могут в конструктив. Перестань. Короче, пацаны, давайте, сливайте меня, вкачивайте. Записывайте аудиторию, вкладывайте куда-нибудь. И поговорим конструктивно, не под запись. Больно. Так, короче, нет, подожди. Смотрите, ребята, Илья, смотри, Евгений, нам Илья сказал то, чтобы он и кто-то еще там попросил прощения у тех, кто перед, ну, у кого аккаунт, в общем, заблочили, ты понял. Вот, да, и мне вот стало интересно, перед кем я должен извиняться. Ну, я не буду перечислять, ты сам прекрасно знаешь, какие аккаунты были или могли быть заблокированы. Вы же там что-то куда-то раскидываете, как я понимаю, или там спамите. Я не знаю, как вы это делаете, это не важно. То есть вопрос же не в том, что какие-то конкретные люди с именами. Вопрос в том, что эти люди, например, тот же самый Амич, это человек, который не имеет вообще никакого обсуждения, отношения к обсуждению Храброва. Вообще он левый. Матан, ты шумишь. Вольнов, а тебе не похуй на этих людей? Вот серьезно. Подожди, вопрос... Мне похуй на всех в принципе. Вопрос в том, Ну вот и все. А зачем ты тогда интересуешься? Зачем мы их заблокировали? Я не интересуюсь уже. Тут с этим уже все понятно. Тогда хорошо. Был задан вопрос насчет извинений. Ну, ребят, вы поступили некрасиво, вы поступили нехорошо. Из-за вас людям пришлось писать в саппорт, тратить свое время и так далее. Вы поступили плохо, то есть вы сделали каку. Каку делать нехорошо. Ну, смотри, что... ты хорошо поступаешь, звоня вот людям там на телефоны, там вот бабушкам, там вот старым, допустим, да? Может, у нее давление? Найди, пожалуйста, у меня, пожалуйста, найди хотя бы... Или, к примеру, записи, Храброва или... мать трогает. Храброва мать тоже самое вот оскорбляет. А кто вчера трогал мать Храброва, скажи мне? Ты трогал? Вчера? Прям трогал ее, да, материально. До того, как были... Хорошо, спрошу иначе. Кто трогал мать Храброва до того, как были забанены аккаунты? Ксандр, Ксандр, Ксандр. Правда ли? Так. Ксандр. Но не Амич, Рейнбоу, Валерия и еще куча людей. Перед Валерией не извиняйся, на шлюха. Перед Валерием мой хуй извиниться. Нет, нет, нет. Еще раз говорю, Ксандр, понятно. Я вас спросил, кто трогал мать Храброва? Ксандр, понятно. А кроме Ксандра, кто еще? Больше никто. А вы заблочили других. Поэтому я говорю, вы сделали Ксандр. Евгений, смотри, если, получается, из вашей конференции кого-то заблочат, Илья будет виноват, правильно? Как козел отпущения, правильно, что ли? Понимаю, или как? Нет? Слушай, ну... В этой ситуации ты мне сам ответил, точнее, ты мне сам сказал, что тебе не понравилось, что Храброва... Нет, я вообще пример, сейчас тебе пример привел, то, что если кто-то с конференции, там, один человек слетит или два человека, мы сейчас говорим, мы сейчас говорим о не гипотетической, а вполне конкретной ситуации. Ульнов, ты заебал! Ты будешь говорить на запись, что ты мой подсос и хуесос? Ты сказал... А я твой подсос и хуесос? О, все, ясно. Это был вопрос. Thank you. Так я не против, но только ты объясни, то есть ты предлагаешь мне соврать или что? Нет, правду скажи. Так, то есть, я не знаю, правда это или нет. Я тебя первый раз вижу, как я могу говорить нечто подобное, если я понятия не имею, кто ты такой. Скажи мне, кто ты такой, докажи мне, что ты мой подсос. Ой, ну наоборот, точнее. Ну, короче, как там говорил. Докажи это, и я докажи то, что ты не подсос. Докажи то, что ты не жираф. Докажи то, что ты не жираф. Секундочку. Еще раз говорю, этого человека первый раз вижу. Вольнов, подожди. Прочитай мой ник, как написано? Бог войны Кратос. Ты в Бога веришь? Нет, конечно. Ты атеист, да? До тех пор, пока ты не прочитал мой ник, ты был атеистом. Понимаешь? Так, а сейчас я ты поверил в меня, в бога войны Кратос. А кто ты такой? Ты бог войны? Бог войны, Кратос. Да, это какой-то косплей или что это? Ты любишь аниме? К чему это? Прогугли. Это персонаж игры God of War. Да. Прогугли, ты играешь в игру. Ты игрок, геймер, да? Давно вот, играл, давно. Очень давно. Игрушки играть, да? Мне понравился такой псевдоним, и я его взял. А, да подожди, стоп, это псевдоним или это ты являешься, ты отождествляешь себя с этим героем? Это псевдоним. А, это псевдоним. Хорошо, а псевдоним. Кто ты такой? Бог. Конкретизируй. Бог. Стоп, если ты бог, то это не твой псевдоним, долбоёб. Ты тогда бог. Да, долбоёб, ты говоришь, что это твой псевдоним. Ты начинаешь оскорблять, хуесос. Ну ты хуйню какую-то несешь. Я мать твою не несу, успокойся, и дочь твою к тому же. Блять, сука, под стол. Шлюха, дочь твоя ебаная. Ну ладно, это по-твоему конструктив. Причем ты знаешь, кстати, Кратос. Ты сказал, ты не конструктив, Евгений. Ты оскорбил меня. Так, на чем остановились? На том, что Илья Храбров, да, должен извиниться, и тот, кто раскинул на бок, да. Хотя Илья Храбров вообще в этом не участвовал. Понимаешь? Слушай. Вот что самое загадочное, да. Вопрос. Теперь не имеет значения, неправда. Вопрос в том, что так. Кратос тупее тебя, но это не значит, что у тебя есть мозги. Нет, меня, он настолько туп, шутя, а как ты определяешь? Как ты определяешь? Я скажу, я тупее. Ты в разговоре пытаешься... Как ты диагностировал заболевание головного мозга? А я сейчас объясню. Он не знает. Нет. Да подожди, Вальнов. Джиннис, в отличие от тебя, пытается хотя бы два предложения составить вместе, а у тебя... Пол предложения и оскорбление. Нет, Евгений, я могу составить предложение. Почему? Разве два слова? Нет, если бы было два слова, хуесос, там, бомбит. Это был бы просто набор слов, понимаешь? А я правильно скрытил свою позицию, да, и... Подожди, Пинов, ты мне так и не ответил. Как ты диагностировал заболевание моего головного мозга? Ты хочешь, чтобы я сказал, что ты мой кто? Еще раз повтори. Ты долбоёб. Да, короче... Ты что с ним съезжаешь-то? Стоп, ты, короче, подожди, ты пришел, сказал, что ты все это сделал для того, чтобы я сказал эту фразу. Смотри, вот ты съезжаешь сейчас с темы, потому что ты не можешь ответить на мой вопрос, то есть ты пиздобол. Понимаешь, ты пиздобол. Тема сейчас является обсуждением... Мы сейчас обсуждаем... Да, ты тупой. Но мы сейчас обсуждаем не это. Это не является предметом обсуждения. Ты не можешь диагностировать заболевание моего головного мозга. Как ты можешь утверждать того, что я тупой? Хорошо, понимаешь, ты хочешь сейчас пообщаться на тему... Читал книгу Фрейдом, да? Подожди, дружище, ты хочешь пообщаться сейчас на тему того, как я диагностировал твою патологию, блядь, мозга? ты? Об этом хочешь сейчас поговорить? Заболевание. Ну, вперед. Заболевание. Так он даже не знает, нет, кто такой. Мы же не знаем, Google. Так, чем, на чем мы остановились? Давайте, хорош уже. Так, стоп, подожди. Лясы сейчас точить. О чем говорим? О его проблемах с головой или мы говорим о ситуации? Хватит уже лясы точить. Ответь, ну, о чем мы сейчас говорим? Слушай, Вольнов, а... Так, я не знаю, о чем мы говорим. Давайте, ребята, решаем. Подожди, Сергей Вольнов... В смысле решаем? Мы только что говорили же о другом совсем. Мы обсуждали чё вопрос. Того, так. Что... Вольнов. Чё дерзишь, блядь, успокойся. Иди сходи там, препарат, купи галоперидол. Школьник, мы обсуждаем конструктивно. Смеялся. Так? Где он не влезет, блядь? Конструктивно обсуждаем. Знаешь, вот идеи на линии эволюции, да? Вот, инстинкт самосохранения. Так, короче, на чем остановились? Кратко, все, давай. Давайте, короче, решим проблему с Илюхой. А у Илюхи... Я как бы вообще ни при чем, понимаешь? Конечно, в данной ситуации. Ну вот, а почему вы делаете его посмешищем? Ну, слушай, это личное дело. Это смешно. Это мое личное дело. Знаешь, что ты выставляешь Илью ни за что, да, на всю аудиторию и ебешь его на маму. Это смешно. Может быть, я в принципе допускаю, что это так. Что может быть? Ну, может быть, ты так, прав, кстати, и мои мотивы таковы. Я придумал отмазку. Что Илья который... вообще не причастен. Может быть, я... Ты должен... Не понимаешь? Я должен... Ты натворил вообще. Так. Да. То есть ты так считаешь? Уже... Так, да, я так считаю. А ты хочешь, чтобы я по-настоящему извинился? Или чтобы я сделал вид, что я прошу прощения? Ну, это зависит все от тебя уже. В смысле? Если у тебя совесть. Можете меня выслушать? Да, то можете меня выслушать? Человек, который стоял, не знаю, минут 30 в стороне, слушал все разговоры, доводы. Вот смотрите, вы сейчас, кстати, наказали том ни в чем не повинного Омича. Вот. Также Евгений Вольнов сейчас ни в чем не повинного, допустим, ни в чем не повинного Илью наказывает. Но дело в том, что и Омич не виноват, допустим, и Илья не виноват. Но при этом... Ну, совершенно логично, Вольнов наказывает Илью, так же, как логично вы наказываете без повода Омича. Он реально в смысле, а что логичного в этом? А что логичного в этом, в том, что не наказывают Омича? Где логика? Ну, вот я как раз и говорю о том, что Омича нет, в моих действиях, поэтому... у меня есть вполне конкретное логическое объяснение того, почему уже второй день на кладбище ребята орудуют лопатами. У этого есть вполне логическое объяснение. Но я не услышал от пацанов до сих пор логического объяснения их действий. Поэтому как я могу делиться своими мотивами с теми, кто не хочет делиться со мной своими? Так. Я услышал версию про то, что для того, чтобы... Евгений, я тебе еще раз повторяю. То, что Илья Храбров, да, ни при чем был. Тебе этого достаточно. Почему я должен еще раз повторять? Нет, этого недостаточно. Я ответил на твой вопрос, ответил на твой вопрос, и этого достаточно. Он другой вопрос задал. Так. Он задал, почему вы не его вкачали, а вкачали Омича ни в чем не повинного. Его, именно Вольнова, надо было вкачивать. Да, меня, Александра. Так. Александра, да. Ну, при чем здесь Омич? Валерию, постоянно, пожалуйста, постоянно. Ну, с Ксандером у нас еще... Постоять беседа, успеем, пообщаемся. Не, ребят, я думаю, что вот этот разговор будет последним просто. Ну, тут все понятно. Вы ответите или не ответите? Вольнов. Ну. Смотри. Так, на какой вопрос давай? На самом деле, на очень много вопросов. Если я посчитаю нужным, я отвечу на твой вопрос. Ты не один. Посчитай нужным, давай. Хорошо, ты хочешь, чтобы я извинился? Не ответил. Смотри, а ты... Подожди, он хочет извиниться. Давай, Вольнов, так, сейчас ты перед Храбровым извиняешься искренне. Да, искренне. И ваша история на этот пункт закончена. Да, а потом уже решим, что извиниться перед теми, у кого заблокировали скайп. Хорошо, тут только такой вопрос. Ребят, для того, чтобы искренне можно было извиниться, нужно понимать, что ты сделал не так. То есть нужно осознавать свою вину, правильно? А, ты ее не осознаешь, я так понимаю, да? Я ее не осознаю, конечно. Ну, потому что ты тупой, ограниченно было это. С этим все сказано. Ну, в таком случае, Илья был твоим другом. Или нет? Если я тупой, и не понимаю этого, есть два варианта развития событий. Первый. Мы какими-то общими усилиями, мы же ведем диалог, у нас же цель одна, правильно? Прийти к какому-то умиротворению, добру и так далее. Раз у нас цель одна, то мы или помогаем мне это понять, Или если мы не помогаем мне это понять, то какой тогда смысл этого разговора, если я тупое ограниченное быдло, которое не понимает, как ему искренне извиниться перед Храбровым? Вы мне объясните? Ну, ты умный человек, ты должен сам додуматься до этого. Я умный человек или я как там, еще раз кратко повторю? Разница в этих статических... Правильно. Что-что? Я говорю, с низким этико-эстетическим и интеллектуальным уровнем. Простите. Это, так. Ну, кто говорит? Я тупое ограниченное быдло, или вы мне объясните, что я сделал не так, и почему мне нужно извиниться? Родился ты. То, что ты говорил о родителях, Евгений, за это нужно извиниться. Мы готовы извиниться за то, что слетели невинные люди. Неужели это так трудно? Ну, а извиниться искренне готовы? Вы готовы извиниться искренне или не искренне? Я готов извиниться искренне. Нет, ну я с тобой, Храбров, все понятно. Я у ребят спрашиваю. Что, как они? Они готовы извиниться искренне или они не готовы извиниться искренне? Потому что я не вижу, что они понимают, что их действия были неправильными. Следовательно, они не смогут извиниться искренне, потому что они просто не понимают, в чем извиняться. Так же, как я не понимаю, Храбров, так. Не понимаю, в чем, почему я должен извиниться перед тобой. Вальнов, если ты извинишься перед Храбровым искренне, мы также искренне извинимся перед ними. Понимаешь суть? Сможете, что тут непонятного, я вообще понять не могу. Вы не сможете извиниться для того... Вальнов, ебаси тупень, пиздец. Нет, я тебе объясню. Он хочет углубиться, заметь. Понимаешь, что такое искренне? Ты понимаешь, что такое искренне или не понимаешь? Искренне, значит, осознавая, в чем ты был неправ. Долбоёб, я бы не произносил эту речь. Объясните мне, в чем вы были неправы? Почему мы должны перед тобой оправдываться? Возможно, Нет. Я тебе объясню. Смотри, мы с тобой как договариваемся? Я сейчас искренне извинюсь, и вы тоже искренне извинитесь, правильно? Все верно. Так же? Да. Ну так вот, я хочу быть уверенным. Но не перед тобой, Вальнов. Но не перед тобой, а перед тебе. Я хочу, перейти, конечно, я не говорю, а что вы мне сделали, у меня все в порядке, у меня все работает. Но я хочу быть уверенным в том, что вы меня не обманете. Потому что мне кажется, что вы меня хотите обмануть. Нет, мы не обманем. Того, чтобы, хорошо, для того, чтобы все было честно. Честно, пионерское. Для того, чтобы все было честно, чтобы мы друг друга не обманули, да? Я хочу удостовериться в том, что вы действительно понимаете, что вы сделали не так. Так вот, объясните мне, ребята, в чем вы были неправы? Почему вам нужно извиниться? Евгений, зачем углубляться? Ну, я же объяснил только что. Тебе непонятно? Может, Матан тебе объяснит? Нет, мне понятно. Ну? Но я тебе говорю, я тебе не говорю, что мне непонятно. Я говорю, зачем углубляться сейчас? Углубляться во что? Вальнов, ты тупорылый или прикидываешь? Интересно, это одно, чтобы я... Без сказали, заткнись нахуй, блядь, я говорю. Ты же хочешь, чтобы я извинился, правильно? Хочешь? Все верно. Извиняйся, перепробовал. Я не против извиниться, я за, я хочу даже. Но я же сказал, что, точнее, ты мне сказал, что как только я извинюсь перед ним искренне, ты тоже искренне извинишься перед теми, значит, кто, кому ты забанил скайпа. Ты извинишься так? Перед ним искренне, удалишь ту запись, которую хочет удалить Храбров. Так, все? Хорошо. И вы извинитесь сразу же. Не, ну понимаешь, мне кажется, у тебя нет другого варианта, или иначе ты, блядь, под досом просто будешь каждый день летать. Ага, то есть это даже, то есть, ага, так подожди, ты хочешь, чтобы я искренне извинился, или ты хочешь на меня надавить? Да, короче, все, давайте, Евгений, хорош тут уже строить козни, все, давайте, короче, извиняюсь. Можно добавить этих. Потом добавляй этих, кого там на блок раскинули. Кроме Ксандра. Так. Подожди. А, Валерий, можно не добавить? Можно Валерий добавить? Стоп, подожди, Матан, подожди. Мы сейчас, секундочку, ребята, мы не договорили. Я не могу сейчас извиниться перед Евгением. Евгений. Не надо никого добавлять, придурок. Хорошо. Пиздец. Я хочу извиниться перед Ильей. Но лишь при условии, что вы искренне извинитесь перед теми, кого вы заблочили. Вы согласны на это? После того, как ты извинишься перед Ильей... Конечно, после. Вы на это согласны. То есть это ваша цель. Я теперь, то есть мы теперь через, блядь, целый час разговора пришли, наконец, к цели ваших действий. Вы хотите, чтобы я извинился? Так. Хорошо, я за, я не против. Все хорошо. Но я хочу быть уверенным. Ну, Евгений, том, я с самого начала ответил уже на твой вопрос. А у меня сейчас вопрос. Начинается. У меня вопрос сейчас нет. Нет, я говорю, с самого начала ты задал вопрос, и я, и потом уже понеслось там. С темы съезжаем. Ну, мы же пришли сейчас к единому... Так, ну, сейчас, теме, да, все, давайте. Пришли, замечательно. Ну, я хочу быть уверенным в том, что вы меня не обманете. Нет, не обманет. Я же говорю честно, не, я хочу быть чисто уверен. Пионерское слово. Нет, этого недостаточно. Ну, если они обманут, то ты просто ничего не будешь удалять, а запись... Не, подожди, вопрос. Нет, никаких «если». Я не буду делать чего-то, если я не уверен. Я не в казино сейчас. Я хочу быть точно уверен в том, что эти многоуважаемые господа пришли ко мне, так сказать, ну, действительно с той целью, о которой они говорят, а не с другой. Я не люблю, когда меня кто-то обманывает. Может быть, у вас другая цель? Может быть, вы суперскачиватели? Илья, обещайте им. Нет, мне не нужно ничего обещать, Храбров. Не надо ничего обещать. Меня обещания тоже не интересуют. Я хочу действительно удостовериться в том, что вы понимаете. Ну, ребята должны объяснить мне, почему они... Что они сделали неправильно? Что они сделали как? Это факт. То, что если они это понимают, и Ухлежа заполучили, это, наверное, неправильно. Хочу, они, подожди, Илья, это ты понимаешь, они понимают. Объяснили. Я смотри, хочу, я тебе еще раз говорю, мы заплатировали невиновных пользователей. Нет, подожди. Ждете, достаточно, так. Я сейчас... Это то, он что тебе только что сказал, Кратов. Это действие тебе ваше. Тебе только что Кратов сказал. Да Вольнов, он просто тупит, блядь. Поздное зажигание, нахуй. Все, Кратов сказал, что он заблокировал невиновных пользователей. А это было секретом для меня? Подожди. То есть я об этом не знал или что? Я же сейчас спрашиваю тебя. Я же это осознал, правильно. А что ты цепляешься к словам начинаешь? Это произошедшее событие. Каким образом ты его осознал? То есть вчера ты не осознавал того, что ты заблокировал людей? Осознавал. И вчера осознавал. Так, ну. Осознавал и сегодня. В тебе сейчас есть чувство, ну, сожаления и вины перед этими людьми или нету? Ну, само собой, я же заблокировал. Невиновных людей. И ты целый день ходил и грустил по этому поводу? Ну да. А ты как хотел? Там было только двое невиновных. Да, двое невиновных людей. Нет, не двое. Вот. Мне реально было жаль, так как они участвовали в конференции. Так. И, блядь, что он тупит? Я нихуя не понимаю, а? Катя, ты тупит? Я не знаю, нет. Он пытается подловить, мне кажется. Да, я тут, да. Слышишь, да, этот хуесос подловить пытается. На чем подловить? А кто его знает? Да нет. Илья, ну ты, по сути, не должен, мне кажется, извиняться, потому что ты в данной ситуации нет, вообще не виновен и не участвовал. Извините. Друзья, давайте сейчас посмотрим, так, что скажет Евгений. Угу. Мы чисто понимаем, что за тебя, поскольку ты, то есть пострадавший, скажем так сказать, в данной ситуации невиновный пришел. Они вообще думали, то, что якобы это ты там сдал, там слил информацию. А при чем здесь ты? Да, я это знаю. Он сам, понимаешь, как бы затупил. Вот и все. Ну где Евгений Валерьев? А перед ним не надо отчитываться, как пятиклассник и так далее, блядь. Сам понимаешь, нам. Так, ну он либо в другую конференцию ушел, либо микрофон пока отключил. Ну, скорее всего, в другую конференцию. Да я курю, придурок, блядь. Сейчас я приду. Можно было без оскорблений хуесос, ну ладно. Так. А без оскорблений это никак. Это никуда. Так. Так. Делаю потихоньку Дим на родном соборе. Че, сколько осталось? И сейчас вообще приходится скейлинг все обнулять. Ниже делать все, там другая перспектива уже. Илюха, слышь, как бы, пардон, что я тебя перебил. Че, ты закачал тот файлик, который я тебе скидывал? XML? Ну, блядь, читы. по танку на ты? Я Илюхе другому говорю. Гений. А. Я? Какие? Блин. А, да-да-да, все, я установил уже все. Все, только надо перейти. Пришлось полазить, конечно, по папкам, но я нашел этот файл и заменил. Смотри, слушай, а ты все сделал, да, как нужно? Да-да-да-да-да, все сделал. Да, полазить по папкам. Все работает. Не из легких, блядь, это серьезная работа. Нет, ну, Евгений, ты вообще не понимаешь, о чем я. О чем мы. Естественно, куда мне? Естественно. Ты же, блядь, интеллектуал, ну, ведешь себя. За что извиняться? А, ну давай, добавляй сюда этих людей. Так, давай, все, тихо. Людей мы будем... Так, о чем мы остановились? Мы остановились на том, что я хотел удостовериться в том, что вы действительно понимаете. Да, ты удостоверился. Нет, не удостоверился. Как? Ну, хорошо, я клянусь твоей жопой, что я извинюсь перед... Понял? Не понял, мне не нужно уверение в том, что вы извинитесь. Я хочу убедиться в этом. Понимаешь, Ася? Понял, ну, само собой, ну... Так, ну, пожалуйста. Убеждайся. Евгений, а ты вот в чем привинился? Почему ты вот... Я с радостью отвечу на этот вопрос. Стараюсь вам... Так. Я объясню, смотри. Так. Если бы... для того, чтобы искренне извиниться перед Ильей, мне нужно осознать всю суть моей вины. Да, нет, это я понял, я уже слышал, это третий раз слушаю уже. Ну, то, что я сделал, я считаю, что это правильно. Это хорошо. Правильно? Я не могу... Да, конечно, я не могу за это извиняться, я считаю, что это... Подожди. То есть, подожди, ты не хочешь за это извиняться, так? Нет, хочу, ужасно хочу. Я это на сердце как камень. Подожди, хорошо. Встречный вопрос тебе, такой же, который ты мне задавал. А ты грустил целый день, да, что оскорбил храбров? Ну, слушай, мне пришлось мать взрослого человека говорить о том, что мать взрослого человека трахают в череп. Ты думаешь, это приятное занятие? Вчера весь вечер об этом вся трансляция ржала. Ха-ха-ха-ха, мы тут на кладбище копаем. Я знаю, что Храбров страдает. Я знаю, что Храброву нехорошо от этого, он грустит. Он очень любит свою маму, и для него мама это не то, что для вас мама. Я это понимаю, но... Само собой. Но Евгений, слушай, считаю... а что было бы, если бы Илья Храбров исчез бы из вашей конференции? У вас бы стало там скучно, все бы сидели молчали, не правда ли? Он один человек, который он представляет себя как добро, правильно? А вы идете как зло. Вот, и... Честно об этом говорю. Подожди, мы сейчас говорим о том, что я хочу извиниться, правильно? У меня камень на душе. Вот. Но для того, чтобы извиниться, мне нужно осознать, в чем я был неправ. Так? Ты же только что сам сказал. Секунду. Я сказал, что меня гложет. Но я, то есть, это, но мотивы мои, я прав. Я поступаю правильно, Илюша. Смотри, Евгений, ты начал мамкоебствовать, да, вчера вот ебать Ильи маму, потому что мы раскинули на блог в твоей конфе 5 или 4 человека. Нет, это именно из-за этого. Ну, мотивы совершенно иные. Они не имеют отношения к этому, но мотивы совершенно иные. Между тем, если... То есть у вас наверняка, вы же правы, вот то, что вы сейчас делаете, вы делаете правильно или неправильно? Ваша позиция сейчас вообще по этому вопросу, то, что вы сделали, действия, которые вы совершили, и последствия этих действий, они все правильные. Под руку попали люди... которые даже не должны были попасть. Я не так спросил. Пакет, понимаешь, в нечаянности в пакет попали. Вот так получилось. Вольно, смотри. Правы? Да, правильно. Я не спрашиваю об остальных событиях. Я вполне конкретный вопрос задаю. Вы правы, ребята, или вы не правы? Стой, подожди, конкретно. А ты что, конкретный, что ли? В смысле? Так. Не, в чем заключается твоя конкретность? Ты же у нас конкретный, да? Я задаю вопрос. Подожди. Вальнов, заткнись нахуй на минуту. Подожди, посмотри, ты говоришь, что ты конкретно, да? Ты задаешь конкретный вопрос. Ты знаешь вообще, кто ответил тебе на этот вопрос? Подожди, зачем ты меня сейчас перебил? Евгений, вот, слушай, в пакет попали люди, которые... Подожди, пусть он со мной договорит. Давай, я тебя слушаю. Вот, да. А зачем ты сейчас перебил меня и сказал мне закрыть рот, если ты задал мне вопрос, и я отвечал на него? Потому что ты меня перебиваешь, Ты же задал вопрос, я тебе на него отвечал. Я говорю, подожди, на вопрос... Как я могу перебивать тебя, когда я отвечаю на твой вопрос? ты уже начинаешь перебивать меня. Ну, а тогда, когда я начал тебе отвечать на вопрос, я же тебя не перебивал. Вопрос был не актуальным, вернее, не ответ. В смысле? Ну ты же его задал, этот вопрос. Я задал вопрос, но ответ... Ты задал неактуальный вопрос, так? Нет, получил ответ неактуальный на мой вопрос. Подожди, я не успел тебе ответить, ты меня перебил. Хорошо, отвечай. Подожди, стоп. Секундочку, я хочу понять, зачем ты меня перебил только что? Заебал, ты что там гуглишь, что ли? Евгений, смотри, у тебя такая проблема, что ты не выслушиваешь человека до конца и начинаешь сразу просто перебивать человека. Ты выслушай, а потом уже отвечай. Он мне задал вопрос, закончил задавать вопрос. Я попытался, он спросил, почему ты... Вально! Так? Вально, ты можешь ему не жаловаться, блядь, нормально со мной закончить беседу. Короче, отвечай, Евгений, на вопрос просто. Все. Вопрос, ответь, ты конкретный человек. Я рад ответить на твой вопрос, но ты только что перебил меня и попросил меня или сказал мне, приказал, я не знаю, что ты там думал в своей голове, чтобы я заткнулся. Но ведь в этот момент я отвечал на твой вопрос. Зачем ты так сделал? Ты не хочешь, чтобы я отвечал на твои вопросы? Зачем ты их задаешь? Если ты их задаешь, ты хочешь получить ответ? Я отвечал на твои вопросы, так будь любезен, ответь на мой вопрос. У тебя что, проблемы? Я сразу отвечу. Но я не А ты меня сейчас опять будешь перебивать? Нет, вперед. Точно не будешь перебивать? Если ты будешь слушать до конца, то я тебя перебивать не буду. Ты видишь, ты до конца не слушаешь, начинаешь перебивать собеседника. Это не есть хорошо. Когда ты спросил, считаю, что значит конкретный, ты закончил свой вопрос? Я закончил. И я тебе начал отвечать на твой законченный вопрос. Вперед. Как только начал тебе говорить, что я имею в виду, когда говорю о конкретности, ты сказал «заткнись, не говори». Да, или как? Что-то такое ты сказал, так? Ты, ты уже не знаешь, что сказать, понимаешь? У тебя... В смысле? Я тебе вопрос задаю. Я могу ответить на вопрос, чтобы ты не перебивал меня? Или ты будешь перебивать меня каждый раз? Я буду перебивать тебя до тех пор, пока ты не научишься выслушивать до конца. Хорошо, я понял. Окей. Хорошо. Ну, молодец. Хорошо, мы будем делать... Хорошо, давай вернемся к теме разговора. G12 что-то хотел спросить. А, ну давай. А, на чем мы остановились? На том, что Евгений Вальнов просто так начал вчера в прямом эфире ебать мамку Ильи, правильно? Не из-за того, что мы раскинули шаблончик, кинули, да, на блог. А, просто так, в общем, он захотел это. У него не бомби, да, там, не бадхёр по этому поводу. Как я понял, да? Гений. Ты мне вопрос какой-то задаёшь? Или всё-таки ж у тебя бадхёрд по поводу того, что пол конфы твоей слетел вчера? Сука. Во-первых, я не понимаю, почему ты говоришь про пол конфы. В конференции я не помню, сколько людей. Ну, пять человек там с чем-то улетело. Да, там это очень мало сейчас конференции. Как бы бадхёрд это вызвать не может. Это вызывает вопрос, а не бадхёрд. И, собственно, я вернулся в конференцию для того, чтобы получить ответ на этот вопрос. Вот я хочу... Понимаешь, суть в том, что Илюх... Нет, ты... Евгений, смотри, ты сейчас уже говоришь то, что вопрос поднялся там. Понял, подожди, он имел в виду то, что он вопрос. Вопрос в том, то, что смотри, он пришел как так, псов нет на месте, что за хуйня? Понятно. Вот, стада нету, стада не оказалось, блядь, ну че, блядь, ну что делать им? Я когда пришел в конференцию... Нет, ты не прав, ты неправильно воспринимаешь мои мотивы. На момент, когда я зашел в конференцию вечером, люди уже успели создать новый аккаунт и зайти в конференцию, поэтому... Я понял. Вот смотри, скажи мне, ты... Секунду, твое утверждение только что насчет моих мотивов было ложно, так как ты не имеешь полной картины ситуации, основываешься на каких-то косвенных признаках. А аргументируй понятие ложь. Ебать, ты хочешь сейчас поговорить о понятии лжи или о произошедшей ситуации? О произошедшей ситуации и о понятии лжи. Хорошо. Я думаю, что мы здесь все люди, которые имеем, в принципе, одно базовое понимание такого термина, как ложь. Дело в том, что время ограничено, и размазывать наш разговор на темы, не интересующие нас всех, для того, чтобы здесь собравшихся, я не вижу смысла тратить на это время. Не, ну ты красиво съехал, конечно, да. Это само собой понятно. То есть хорошо, давай поговорим о лжи. Окей. То есть ты не отвечаешь... Кратос, мы можем о лжи поговорить с тобой в личной беседе. А сейчас, когда здесь есть и Храбров, и еще другие люди, мы поговорим конкретно о том, собственно, для чего мы здесь собрались. А потом мы с тобой поговорим о лжи. Хорошо? Хорошо, хорошо. Так, хорошо. Нет, да, давайте. Так, Евгений, все-таки ж ты утверждаешь то, что ты утверждал, а то, что ты сделал вот такую трансляцию, мункоебствовал, не из-за того, что мы заблокировали тех людей, которые были в конференции, но сейчас ты уже не пытаешься отрицать этого, вот, и это получается, как бы ты с одного места прыгаешь в другое, так да. Делают шлюхи, понимаешь? То есть я шлюх? Да блин. Ну, а не так, что ли, Евгений? Разве не так? Хорошо, окей. Даже если предположить, что это так, то там какая-то проблема, то есть, ну, тебе не нравится то, что я шлюха? Ты имеешь что-то против шлюх? Нет, я просто тебе такой вот небольшой пример привел. Вальдов, тебе сказали, что пример ты как бы признал это, ну, какие вопросы? Тебе никто ничего не имеет. Ну, будь ты шлюха. Из-за того, что ты прыгаешь с одного места на другое, Евгений. Подожди, секундочку. Если, значит, мы разобрались с тем, кто я такой, где и так далее. Да. Но мы не разобрались с тем, для чего вы заблокировали Амича. Вот будем говорить просто об одном человеке. Не будем говорить о Пике. Есть друг. Есть друг. Ты, походу, тупой, а? Ты тупой просто. Ты... Евгений, а у тебя разве есть друзья? Мне казалось, что у тебя зовут, нет друзей. Его зовут Амич. Его зовут Амич, потому что он живет в Омске. Он классный пацан. А вчера у него заблокировали аккаунт. И как я... Илья. Ой, блядь, Вальнов, подожди, перебью, сори. А, смотри, ты говоришь, он твой друг, так? Он классный пацан. Но, насколько мне известно, он постоянно молчит в конференциях ваших. Ну, слушай, вопрос сейчас не в том, что он делает. Я говорю, что он есть. И вчера, значит, он пострадал. Потому что, значит, вы по совершенно непонятной для меня причине его заблокировали. Я вам говорю, что вы гандоны. Но, может быть, я не прав. И вы мне объясните, почему вы заблокировали моего друга, и тогда я извинюсь и перед вами, и перед Храбровым. Евгений, смотри, я сказал... Евгений, я сказал, что в пакет попали люди, которые ни в чем не виновны были. Были такие случайность. Люди. Два или один человек. Случайность, тупо случайность. Нечаянности, я тебе мой друг сказал. Амич. Я тебе сказал. Так. Мой друг Амич был случайно заблокирован. Я сказал, что в пакет попали пару человек, которые вообще просто сидели и ни в чем не виновны были. Стой, стой, Вальнов. Ты вообще слышишь то, что я тебе говорю? Вальнов, а по поводу, как там, Вика, да? Как ее зовут? Виктория, блядь. Виктория, ну. Виктория, а вот ее специально заблокировал, прям отвечаю, блядь. Валерия, вот ее специально заблокировал. Пиздеть не буду. О, спасибо. Хорошо, мы сейчас не про Валерию, секунду, мы сейчас про Амича говорим. А, ну давайте про Амича поговорим, давайте. Так, в смысле? Слушай, а давай ты его сюда добавишь, и он будет слышать. Я его добавлю сюда, когда... Я его добавлю, когда вы мне объясните, за что вы заблокировали Амича. Тебе объяснили то, что он попал... Вы сделали это без причины? Вы сделали это без причины, получается? А, Вальнов, смотри, фраза «конференция», так? Слушай, внимательно запоминай. А он, то есть Амич, попал случайно, по слогам объясняю, в пакет для блока. Понимаешь? Замечательно, да. Случайно. Есть... А здесь ключевое слово в этом приложении – случайно. Случайно. Понимаешь? То есть без причины, так? То есть без причины, да, случайно. Без причины. То есть, вот, молодой, умничка, Хар. То есть вы, ребята, беспричинно заблокировали моего друга. Ёбаный в рот, а. Да, то мы заблокировали без причин. Да, без причин. Так в таком случае мое утверждение, что вы гондоны, оно имеет место быть, все в порядке. Нет, понимаешь, я тебе говорю, случайно. Так нет. Без причины. Без причины. Нет, ну, смотри, все. Мы перепутали логин. Подожди, ага, то есть вследствие того, что у вас какие-то были проблемы, что-то сделано не так, пострадал совершенно невиновный человек. Так в каком случае вам необходимо перед ним извиниться? Перед этим человеком надо извиниться тогда. Так. Блядь, ты тупой, что ли? Это было 30 минут назад, что мы сказали, что мы перед ними извинимся, точнее, перед ним искренне, если ты извинишься перед Храбровым. А как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы мы как бы извинились искренне перед теми людьми, которые просто как бы, ну, виновны, как бы мы за что-то раскидывали. Вот, например, я хочу, чтобы вы вину доказали. Докажите вину. Вот о чем я говорю. Ебать. То есть, мы что? Подожди, подожди, Вольнов, а мы что, в суде находимся, да, чтобы я тебе вину там доказывал? Но ты же сказал, что они виновны. Ну мы же не в суде. Причем здесь суд? Я не понимаю, ну как? Вас. Ребят, ну... Ты же не судья, правильно? А, или ты знаешь уголовный кодекс у нас, да? Для того, чтобы... Скажи мне, пожалуйста, а по какой такой статье нельзя блокировать скайп? Для того, чтобы... Ну, вот, например, обсирать... Можно почитать правила в скайпе там. Для того, чтобы мне искренне извиниться перед Храбровым, мне необходимо осознать свою вину. Для этого вам необходимо объяснить мне мою вину. Пока я считаю, что я не виновен, я не могу искренне этого сделать. Ты понимаешь, я могу сейчас сказать неискренне, но это будет не по-настоящему, правильно, Илюха? Нельзя же неискренне извиняться. Надо действительно и искренне принести свои извинения, а не придумать, просто сказать. Я просто могу сказать все, что угодно. Во время нашего разговора... Конец первой части. Включите следующий трек. Хули ты слушаешь? Трек следующий включай, тут только музыка и все. Конец же, я сказал, там продолжение, давай слушай. Гитарка такая нормальная, да? А это же музыка в этом ВКонтактике была, помнишь? Вместо аудиозаписи пустой. А, нет, нет, это было на видеозаписи, когда заливал видеозапись, он ее там долго обрабатывал. И была вот эта музыка. Прикольно. Я тут послушал... заставку к сериалу «Ксена. Принцесса. Воин». И мне так, знаешь, как-то так... Я испытал какие-то физические ощущения от того, что это была какая-то музыка, которую я слышал когда-то давно. Что-то вот с глубоких каких-то со всех времен, с детства. Замолчал. Да иди да слушай следующую уже, ну, задрал, бля. Кстати, это написал уже на стеночке Храброва про землю, в которую лопаты входят. Или еще нет? Ну, пока я все равно слушаешь, давай. Пока слушаешь эту хуйню, иди напиши. Ты сидишь, придурок, это же неинтересно, это же тупо. Ты этот трек уже слышал. Так, да, ну. И чё, как музло? Может, ты там пляшешь? Да какой ты пляж? Ты сидишь, тыкаешь, блядь. Не сри в комментариях, блядь, что ты герой дослушал до самого конца. Не надо. Оставь это в секрете. Пусть никто этого не слышит вообще. Ты услышал? Молодец. Все. Не надо палить контору. Ты заставишь эту хуйню всю, которую ты только что послушал, еще кого-то слушать. Зачем? Не надо, не надо. Все, конец. Давай, иди слушай. Там пиздец. И такой раз, и зафейдился, да? Нормальный конец, мне тоже нравится.